Глава 27. Осталось 2000 единиц магии. Изначально я планировала объявить Видовским о нашем с Сашей браке и формировании нового клана торжественно, как-то грандиозно, чтобы было о чем слагать легенды и рассказывать потомкам. Но день оказался слишком длинным и насыщенным, а все мои мысли были о Саше и предстоящем совещании. Да и переключать их с первого на второе приходилось усилием воли. Сам Саша при этом выглядел так, будто нашел на заднем дворе залежи алмазов. Меня тянуло к нему каждой клеточкой, каждой частичкой души и тела, а необходимость заниматься делами вызывала чувство болезненного отторжения, но я все же заставила себя сосредоточиться. Именно поэтому объявление вышло скомканным и каким-то будничным. Оглядев весь собравшийся клан, я посмотрела в первую очередь на Виктора и Гордея, последнее поколение Видовских. «Господа, начиная с этого момента, мы с Александром Теневладовичем формируем новый клан. До вступления в силу Артемий останется последним Разумовским, а дальше сам решит, примкнет ли он к новому клану или сохранит фамилию. Мы пока не определились с девизом, но это лишь вопрос времени. Необходимо будет утрясти все формальности, а затем официально уведомить остальные кланы». Виктор недовольно поджал губы и посмотрел с осуждением, но ничего не сказал. Глядя на пышущего темной силой Сашу и стоящего за его спиной ухмыляющегося Даррена, Видовские предпочли не высказывать возражений, так сказать, просчитали риски и сделали аналитические выводы. Как предсказуемо. Дед немного поворчал и даже потер грудь, показывая, что новости ему не по нутру. Мама увела его и пообещала позаботиться, после чего мы просто разошлись по своим делам. Видовские отправились в библиотеку, а мы — на совещание. Аврора изъявила желание присутствовать на нем, пообещав наблюдать молча, и Саша не только не возражал, но и поприветствовал эту инициативу. Все менялось, причем менялось так стремительно, что я даже не успевала прочувствовать перемены и сполна насладиться их необычным вкусом. Даже Лазурка присмирела, чуя мое настроение. Замерла на плече, свесив хвост мне на грудь, и внимательно слушала. На совет с другими кланами мы пришли чуть раньше объявленного времени, однако к тому времени все уже собрались. Двое от знахарских, князь Парамон Агафонович и сопровождающая его старшая сестра Надежда Агафоновна. Оба пожилые и полноватые, монументально невозмутимые. Столько же от Полозовских. Мирияд Демьянович с дедом Мириядом Митрофановичем, чьи брови внимательно следили за обстановкой. Трое белосокольских. Светозар, Альбин и их дядя, седой как лунь, немолодой князь с практически черными глазами, резко контрастирующими с белой шевелюрой. Врановских представляли Арсений Теневладович и его супруга Жанна Илларионовна, а вот Даррен предпочел держаться рядом с Сашей, и хотя в новообразованный клан пока не вошел, однако намерение продемонстрировал. Еще и сел подле Авроры с таким видом, будто они женаты уже лет 100. Нужно отдать должное сестре. Она реагировала спокойно и игнорировала его так, будто они действительно женаты уже 100 лет, 99 из которых неудачно. «Господа, некоторые из вас присутствовали на обряде обмена кровью. Остальные уже, вероятно, в курсе, что мы с Асей обручились. Вопреки традициям, моя жена не вошла в род Врановских, а я отказался принимать фамилию ее отца. Вместо этого мы решили сформировать новый клан, объединив в нем оба наших родовых дара». Выразительные брови Полозовского-старшего взметнулись на середину лба, откуда обозревали остальных с бестактным интересом. Вот уж действительно, такими бровями хоть казнить, хоть миловать. Обращенный на меня взгляд Мирияда Демьяновича сверкал ядовито-зеленой насмешкой, но позади нее, где-то в глубине, пряталось сожаление и даже разочарование. Я все понимала. Возможно, при других обстоятельствах мы бы и смогли найти общий язык, но жизнь сложилась так, как сложилась, и, в отличие от Мирияда, я ни о чем не жалела. Саша был ближе и понятнее, роднее. Муж объяснил другим кланам нашу задумку и объявил, что Синий Град останется независимым и территориально не будет включен в земли Врановских, хотя и сохранит теснейшую связь и с Черниградском, и с Белградом». Арсений Тиневладович несколько раз кивнул в такт словам младшего брата, а затем проговорил густым сочным басом. «Врановские целиком и полностью поддерживают новый клан и до момента обретения вразумовскими достаточной военной силы обеспечат нужными артефактами и людьми. Хочу отдельно подчеркнуть, что о формировании нового клана я сам узнал лишь сегодня. Видимо, прошли те времена, когда младший брат приходил спрашивать совета, и настали те, когда он приходит уведомить о своем решении». Закончив, он одобрительно усмехнулся. Над столом переговоров повисла пауза, и слово взяла я. «От лица Вразумовских хочу сказать, что мы ищем мира, а не войны. Когда погибли отец и брат, у нас с мамой не осталось выбора, кроме как полагаться на помощь и защиту более сильного клана. Однако мы сделали все возможное, чтобы не раствориться в нем, а сохранить идентичность и то хорошее, что было у Разумовских. И теперь мы обладаем важными сведениями, которыми хотели бы поделиться с союзниками». Я замолчала, лазурка завозилась у меня на плече, и я успокаивающе ее погладила. Полозовские переглянулись, а затем выдающиеся брови вопрошающе обратились в сторону знахарских. Одетый в бордовую рубашку князь целителей окинул собравшихся оценивающим взором, а затем степенно кивнул. После этого Мирият Митрофанович откашлялся. Его голос чуть дребезжал, выдавая возраст, но глаза цвета сочной молодой травы оставались ясными и живыми. «Полозовские тоже не ищут войны, однако война так или иначе сама стучится в двери. Либо мы выступим против новообразованного триумвирата, либо присоединимся к нему в уже начавшемся конфликте с Берскими». Брови задумчиво пошевелились. «Не самая простая дилемма». Снежок на плече Светозара расправил крылья и начал перетаптываться. Вроний коротко каркнул, а Поль сполз с плеча младшего Мирияда ему на локоть и внимательно разглядывал собравшихся, словно бы решая, кого ужалить первым. Однако враждебности я не ощущала. Настороженность — да. Ею пропитался воздух над большим столом, за которым собрались представители кланов. Глядящая на Поля лазурка на всякий случай напряглась и хлестанула меня синим хвостом по груди. Видимо, действовала по принципу: «Если я способна так нападать хозяйке, то представь, что сделаю с тобой, чешуйчатая рожа». «Полозовские и Знахарские предлагают сформировать новый межклановый союз при условии, что мы не будем втянуты в войну с Берскими до тех пор, пока они не попытаются атаковать нас сами. Все же это ваши распри, вы их начали, вам их и заканчивать. Однако мы со своей стороны можем предоставить доступ к нашей территории для военных маневров, поделиться некоторыми крайне полезными в ратном деле снадобьями и разведданными. Мы также ожидаем, что наши союзники пойдут навстречу. К примеру, пригласят ознакомиться с библиотекой, о которой мы наслышаны, а также поделятся сведениями и расскажут секрет летающих лодок». Князь Змеевода стрельнул глазами в сторону Светозара, и тот расплылся в лукавой улыбке. «Боюсь, сам по себе секрет не даст ничего». «Он даст чувство удовлетворения нашего любопытства», – парировал Полозовский-старший. «А мы очень любим держать наше любопытство удовлетворенным». «Врановские принимают ваше предложение и готовы обмениваться как сведениями, так и помощью», – постановил Арсений Теневладович и посмотрел на седого Белосокольского, передавая эстафету ему. «Мы с племянниками будем только рады новому союзу», — кивнул тот и поглядел на знахарских. «Мы с соседями всегда неплохо ладили. Надеюсь, теперь между нами разовьется крепкая дружба». Последним высказался Саша. «Вразумовские рады формированию нового союза. Предлагаю взять за правило то, что совет новообразованного союза будет заседать именно в Синеграде. Наши двери всегда открыты для соратников». Моя супруга предложила название «Западный союз», и если не будет возражений, то мы можем остановиться именно на нем». Возражений не было. «Остается лишь проблема тех спорных территорий, на которых зоны действия наших с Разумовскими алтарей идут внахлёст», — продребежал Полозовский-старший, и брови нависли над столом в негодующем вопросе. «В Разумовским кажется разумным поделить их пополам», — осторожно предложил Саша. «Обозначить границу вдоль всего спорного участка и раз и навсегда закрепить земли за соответствующим кланом». «Добро», — подумав, согласился Полозовский-старший. «Отрежу вам Мирияда, чтобы довести дело до конца. Через него же будем поддерживать связь. Да, внучек?» Он хлопнул того по плечу, отчего Поль недовольно качнулся и едва слышно зашипел, высунув раздвоенный язык. Соглашение о создании союза составили быстро. Каждая из сторон уже подготовила черновик, и согласование пунктов прошло, на удивление, гладко. Поспособствовало то, что делить, по большому счету, было нечего. Когда 5 экземпляров были заверены печатями и личными подписями князей, я выдохнула с неимоверным облегчением, словно выплыла на поверхность из давлеющей морской глубины. Теперь на повестке дня осталась последняя проблема, которую нельзя решить переговорами с другими кланами. Против нее можно лишь объединиться. «Предлагаю перейти к вопросу, который волнует нас больше других», — заговорила я, обращаясь к своим новым соратникам. «Я рассказала им правду о погасшем алтаре и о видении, посетившем меня при его разжигании. То, что алтарь решил избрать меня хранительницей, пока оставила при себе, сочтя эти сведения не столь важными, а вот творившееся в глубинах Пресного моря описала во всех подробностях. О случившихся в прошлых итерациях нападениях умолчала, ведь правда о них звучала бы слишком фантастично. Поведала только самое важное, чего мы опасаемся и какими артефактами вооружены ромалы». Знахарские и Полозовские мрачнели с каждой минутой повествования, а брови князя Змеевода гневно шевелились. Лазурка внимательно за ними наблюдала, явно прикидывая, съедобные они или нет. Дослушав мой рассказ, Светозар сообщил: «На протяжении последних нескольких дней мы ведем наблюдение и обнаружили десятки новых плавучих поселений, находящихся преимущественно возле Большой Топи. Ранее мы туда не совались, далековато от нас. Но создается впечатление, будто ромалы уже начали осваивать саму топь. Если они научились строить алтари, то ничем хорошим для остальных кланов это не закончится. Мы все знаем, что в топе есть как минимум одна потенциально подходящая для установки алтаря точка». Мирият Митрофанович пошамкал губами, пошевелил бровями, словно разводя ими сомнения, и, наконец, поделился: «Кстати, если уж говорить об алтарях откровенно, то наш заметно ослабел последние месяцы. Не погас, но, скажем так, мы приблизились к той опасной отметке выработки энергии, когда ее едва хватает на поддержание периметра и базовые нужды. Это одна из причин, почему мы не в состоянии были предложить за руку княжны большое вена. Предвосхищали предстоящие траты. И о том, что Разумовских постигла схожая участь, подозревали». «Впрочем, стоит признать, что это была не единственная версия», — вмешался в разговор молчавший до этого Мирият Демьянович. «Вторая заключалась как раз в том, что Разумовские нашли способ усилить свой алтарь, оттянув на себя часть энергии из нашей подземной жилы. Однако теперь мы знаем, что это общая беда». «А нельзя как-то оградить наши жилы от ромалов?» — с тоской спросила я, уже представляя ответ. «Магия, как подземная река. Где-то залегает мощный поток, а где-то ее нет вовсе. Иногда жила иссушается, а поток перенаправляется в новое место. Однако это случается крайне редко и обычно происходит в результате крупных землетрясений. В последний раз такое приключилось 5 веков назад, с тех пор было тихо. Тогда погасло несколько алтарей, в том числе и наш. Басовито поделился князь Знахарских. «Альтарские могут как-то управлять этими потоками силы, однако умения свои держат в тайне, и нам неизвестен предел их способностей. Вернуть магию в небольшую обмелевшую жилу они способны, однако смогут ли управлять всеми потоками разом? Сомневаюсь». «Думается мне, что если бы они такое могли, то мы уже все давно ходили бы под алтарскими. Видимо, все же есть какие-то ограничения, информации, о которых они делиться вряд ли возжелают». Теперь за столом преобладали сосредоточенность и интерес. Стороны, наконец, отринули недоверие, и мне стало намного проще включаться в беседу. Чужие эмоции этому лишь способствовали. «Если предположить, что старые алтари слабнут из-за установки новых под водой, то дело принимает паскудный оборот. Хотя иметь хоть какое-то здравое объяснение происходящему лучше, чем жить в неведении. Как бы велика ни была угроза, лучше смотреть ей в лицо», — проговорил князь Полозовских. «Внучек, а расскажи-ка о Зеленкиных проделках. Пора и нам раскрывать карты». Мирият Демьянович кивнул и сказал: «Вероятно, вы знаете, что у меня есть младшая сестра Зелена. Она всегда была несколько экстравагантна. И когда настало время приручать свою змею, сестра не пошла искать компаньонку на болото. Она отправилась бродить по берегу. Это был тот год, когда погиб отец, а она всегда была его любимицей и тяжело переживала утрату, поэтому мы...» Мирият на секунду запнулся, подбирая слово. «Баловали козявку», — хмуро подсказал ему дед. «Старались не давить на Зелену», — тактично перефразировал Полозовский-младший. И в итоге она приручила подводную змейку. «Ужа!» Возмущенно добавил дед. «Ужа она приручила! Бестолкового, не ядовитого ужа!» «Но если он так бестолков, то как сумел раздобыть столь важные сведения?» Тут же вступился за сестру Мирият Демьянович, и было видно, что этот спор не утихает в клане Полозовских уже не первый год. «Так вот, жучик любит поохотиться на бычков и другую мелочевку. Глубоко обычно не заплывает, но Зелена всегда была одержима желанием поплавать вместе с ним. Мы раздобыли снаряжение, и они начали нырять. Как-то раз Зелена осталась внутри периметра, а жучик выплыл далеко за его пределы и обнаружил обжитую подводную пещеру. К счастью, он остался незамеченным и благополучно вернулся. На следующий день они с Зеленой снова выбрались на разведку. Мы так и не поняли, кто именно и как обустроил пещеру. Знаем только, что в ней есть воздух, и она огромна. Внутри проживают ромалы. У них там есть свой подводный огород и какие-то постройки. К сожалению, зрение змей крайне специфично, поэтому сведений у нас не так много. Однако жучик смог понять, что в пещере проживают сотни людей, и она простирается на многие сажени под водой». «И это еще не все», — угрюмо добавил князь Мирият Митрофанович. «В одной из вылазок Зелена видела подводные лодки чуйских. Они об этой пещере знают и посещали ее». Последовавшая за его словами тишина произвела эффект беззвучно взорвавшейся бомбы. Я замерла, широко распахнув глаза, будто контуженная этой новостью. Лазурка на всякий случай потрогала мою щеку лапой, но быстро отстала, убедившись, что я в сознании. Наконец нарушил молчание Дарин. «А ведь это настолько очевидно, что даже немного оскорбительно. Никто никогда не задавался вопросом, как именно чуйские находят под водой и поднимают со дна все эти сокровища. Клан у них, конечно, большой, но ромалы должны в подводной охоте и нырянии поднатореть куда сильнее чуйских». «О наличии у них подводных лодок мы знали», — сипло ответила я. «Отец помогал делать расчеты». «Интересно, это с их подачи ромалы напали на Синеград 10 лет назад?» Мы с Авророй переглянулись. Чуйских никто особо не подозревал. Они всегда были немного не от мира сего. Их мало волновала политика и гораздо сильнее привлекали тайны, скрытые толщей воды. «Чуйские», — проговорил Саша, будто пробуя их фамилию на вкус. Авроний вдруг глухо каркнул. «А мы всегда думали на Огневских». «Чуйские имеют доступ к редким металлам. У них налажены свои производства», — вслух размышлял старший Врановский. «Кто знает, что они скрывают от остальных кланов?» «Кроме того, желание Ромалов захватить Синеград становится более понятным. Соседи все-таки», — добавил Светозар, посмотрев на нас с Авророй. «А вы обращали внимание на внешность последнего поколения чуйских?» — задумчиво спросил Знахарский. «Смуглые такие. Я еще удивлялся, в кого?» «А теперь возникает вопрос. Уж не начали ли они родниться с Ромалами?» Ответа на этот вопрос не было, однако вскоре беседа вспыхнула ярким пламенем. Стороны начали делиться незначительными деталями, все сильнее подкрепляющими подозрения. Именно чуйским Огневские наверняка охотно продавали взрывные артефакты для подводных работ. Именно для них Знахарские и Полозовские изготавливали особые зелья, позволяющие выдерживать долгое пребывание под водой. Именно они обычно сообщали о немногочисленных поселениях Ромалов, создавая у остальных кланов ощущение несущественности угрозы. И все это время они строили подземные города, добывали ресурсы и укрепляли новый союз с Ромалами, о способностях которых мы ничего не знали. И это пугало. Впрочем, теперь, когда 5 кланов решили объединить усилия, у нас появился шанс достойно противостоять новым опасностям. Встреча продлилась до глубокой ночи. В какой-то момент к нам присоединилась мама и позаботилась о напитках с закусками, что высоко оценили проголодавшиеся гости. Горячие лепешки из муки тростникового корня, 5 разных видов икры, утиный паштет, фрикасе из креветок, множество консервированных плодов и грибной жульен. На десерт подали курабье из рагульника и нежнейшее клюквенное суфле. И даже питомцам принесли особое угощение – несколько тарелок жирных шевелящихся личинок. Хотела бы я сказать, что Лазурка вела себя как приветливая хозяйка и воспитанная куница, но, увы, зато голодной не осталось, это факт. Когда совещание наконец закончилось, гости предпочли не расходиться по подготовленным для них комнатам, а разъехаться по домам. Видимо, желали обсудить новости с ближайшими советниками. Проводив их, мы с Сашей отправились в покои моей почившей бабушки. Перед сном муж осмотрел практически зажившие ранки на наших ладонях и затащил меня в душ, смыть усталость от долгих переговоров. Пока мы купались, Вроний улетал по делам и вернулся с посланием. Развернув его, Саша сообщил. Ромалы стягивали силы, однако теперь снова рассредоточились. Кажется, они действительно готовили нападение, но в итоге передумали. Наши объединенные с белосокольскими отряды дали им понять, что легкой добычи можно не ожидать, и они решили поберечь силы. «Надолго ли?» «Не знаю, Ася. Поживем, увидим». Саша обнял меня, согревая собой, и я уснула, как только закрыла глаза. Слишком сильно устала и слишком сильно была счастлива. Преступно счастлива своим последним гамбитом.